Глава 89. Сколько она здесь? Зои понимала, что на собственное ощущение времени полагаться не стоит. Клонила в сон, но она старалась не засыпать. Казалось бы, во сне человек потребляет меньше кислорода, однако Зои понимала, если уснёт, скорее всего, уже не проснётся. Нет, она не готова сдаваться. От первого сообщения «школа» она перешла к чуть более длинному «Дебра, школа». Это оказалось сущим кошмаром. Передать сообщение Зои пыталась трижды и каждый раз пропускала буквы, путалась в цифрах, мигала слишком часто или останавливалась не там. Со вниманием и концентрацией было худо и становилось всё хуже. Наконец она оставила попытки и теперь просто лежала, отдавшись разноголосице мыслей. Голова кружилась, в висках пульсировала боль от изнеможения, от жажды или от недостатка кислорода. И в миллионы раз Зои задавалась вопросом, не испортила ли всё. Постаравшись связаться с людьми наверху, в конце концов они её ищут, а она передала им слово «школа». Что если она сама направила их по ложному пути? Но, по крайней мере, Тейтум сообразит, что убийца не решился бы зарыть жертву в общественном месте, где столько возможных свидетелей. Теперь ей стали слышаться голоса. Андрея, родители, старые друзья и коллеги. Хотя бы на пороге смерти сознание сумело отвлечься от серийных убийц и психопатов. Из полузабытья её вырвал сильный удар, донёсшийся сверху. Зои распахнула глаза, вглядываясь во тьму. Ничего. Вокруг всё так же темно. Над головой раздавались звуки. Настоящие звуки. Приглушённые голоса людей, удары, скрежет. Проведя вечность во тьме и тишине, наконец-то Зои слышала что-то, кроме собственного дыхания. Она попыталась закричать, позвать на помощь, но уже не могла. Послышался скрип. Следом в глаза ударил ослепительный свет. Зои мгновенно зажмурилась, однако солнечные лучи, пробившись сквозь веки, окатили голову острой болью. Кто-то уже присел над ней и вынимал изо рта кляп. Зои подвигала языком. Что за блаженство? Наконец-то свободно. Хотела попросить воды, но не смогла произнести ни слова. Над духом послышался знакомый голос полной тревоги, волнения и заботы. Тейтум. Он помог ей выбраться из ящика и встать. Колени у Зои тут же подогнулись, и Тейтум подхватил её, чтобы не упала. Кто-то перерезал путы на запястьях. Люди вокруг галдели, чей-то голос громко звал врача. К её губам поднесли горлышко бутылки. Зои набрала в рот прохладной свежей воды и едва не разрыдалась от восторга. Сильная рука, обнимающая её за плечи, голос Тейтума. «Всё, всё, всё хорошо. Мы тебя нашли». Не без труда Зои разлепила один глаз. Она ожидала увидеть вокруг пейзаж, знакомый по предыдущим местам преступлений, бесконечная равнина, кактусы, камни и песок. Однако увидела нечто совершенно иное. Аккуратно подстриженная зелёная трава, деревья, шумящие над головой, крупные белые камни странно знакомой формы. Могильные плиты? Зои открыла второй глаз. «Что это? Кладбище?» «Где?» — сипло спросила она. «Кладбище Фейрмаунт», — ответил Тейтум. «Мы в Сан-Анджело». «Кладбище. Её похоронили на кладбище». Зоуи пыталась сообразить, как так вышло, но мозг отказывался работать. Обернувшись, она увидела глубокую яму, откуда её вытащили, и в ней гроб с открытой крышкой. Не ящик, настоящий гроб. «Это могила?» «Могила Николь Медина», — объяснил Тейтум. «Перед самыми похоронами он подменил её тело твоим». Зои снова взглянула вниз. В гробу блестело что-то металлическое, инфракрасная камера. Она вздрогнула. «Перед самыми похоронами кто мог такое сделать? Священник? Директор ритуального бюро?» Зои обхватила себя руками. В мозгу у неё всплыл ответ. «Патологоанатом. Соответствует профилю. Стрессовый фактор». «Дело Уитфилд», — ответил Тейтум. «Неверное время смерти». «Ну, конечно. Как мы сразу не догадались. Ты получил моё сообщение? Я пыталась передавать буквы миганием, но всё время сбивалась со счёта, боялась, что ты ничего не поймёшь. Пробовала снова и снова». Мы поняли, что ты хотела сказать Зоуи. По твоей подсказке его и нашли. Он учился вместе с Деброй в старших классах. Послушай, давай отойдем. Когда он подменял тело? Сколько времени я лежала в гробу? Тебе надо отдохнуть. Тейтум помахал парамедику. Скажи мне, сколько? Грей кашлянул. Судя по тому, что нам известно, совершить подмену он мог только сегодня ночью. Позвонил в ритуальное бюро, сказал, что ему необходимо срочно провести на теле какие-то последние тесты. Вечером гроб с телом привезли в морг, а в 5 утра увезли. Зои снова оглянулась на гроб. Теперь она заметила, что в нем нет обивки, внутри лишь голые доски. Должно быть, обивку убийца снял, чтобы на видео не было заметно, что этот ящик чем-то отличается от предыдущих. Должно быть, он ждал до последнего. Вколол мне снотворное как можно позже, чтобы я не очнулась во время похорон. И чтобы подольше протянуло. Скорее всего, в 4:30. А сейчас сколько времени? Подошел парамедик с медицинским саквояжем. Зои сделала шаг назад. Сколько сейчас времени? Парамедик бросил взгляд на Тейтума. Тот поднял руку, призывая его подождать. 6:30 или чуть больше? Зои моргнула. 14 часов. «Что это стучит?» — подумала она. «Какой-то неприятный клацающий звук совсем рядом. 14 часов. И вдруг поняла. Это она сама стучит зубами. Я пролежала здесь 14 часов. Он положил меня сюда, а я... Почему здесь так холодно? В Сан-Анджело всегда невыносимая жара, а почему же сейчас она дрожит и никак не может согреться? Мисс, я отдам вам кое-что, чтобы вы успокоились, хорошо?» — осторожно предложил парамедик. Зои отступила еще на шаг, дрожа, как осиновый лист. Ладони вспотели, зубы стучали, и никак не унималась дрожь. Она беспомощно взглянула на Тейтума, сама не понимала, чего от него хочет. «Но пусть делает что-нибудь. Как-то ей поможет». «Я здесь», — сказал он. Она повернулась к парамедику. Тот уже готовил шприц. «Мисс?» Зои неохотно кивнула, скорее дернула головой, и медик взял ее за руку. Игла пронзила кожу, и в тот же миг сверкнуло воспоминание. Она на стоянке, что-то жалит ее в шею, и по телу распространяется острая боль. Вот так убийца ее схватил. «Не уходи», — прошептала она Тейтуму. И он ответил: «Я здесь, и я никуда не уйду».